оружие в драгоценных камнях, как у великого визиря. Только тогда ты пойдешь к королевскому послу и спросишь его, о чем я велела спросить. А теперь иди, а я позабочусь обо всем для тебя и для твоих людей тоже. Гасан несмело заметил, что его гасаны вряд ли захотят сменить свою обычную янычарскую одежду на любую другую. Роксолана не уловила его сомнения, ухватилась за другое. — Ты сказал гасаны? Что это может значить? Я взял себе в помощники только тех, кто, как и я, носит имя Гасан. Он перечислил ей своих гасанов с их прозвищами. Есть ли у тебя среди янычар верные люди, носящие имя Ибрагим? — живо спросила Роксолана. — Есть разные имена, но я выбрал. Отвечай только то, что я спрашиваю. — Да, Ваше Величество, есть несколько Ибрагимов. Ибрагим — де Юс, Ибрагим — Каллаш, Ибрагим — Ильгат, Ибрагим — Яйба. Роксолана засмеялась, захлопала в ладоши. «Возьми их всех к себе. Возьми немедленно всех. Ваше Величество, они добрые янычары, верные товарищи в бою и в опасности, но в каждодневной жизни каждый из них полностью отвечает своему прозвищу. Де Юс в самом деле негодяй, Калаш — пьяница, Ильгат — нечестивец, а Айба — болтун. Ты знаешь людей, лишенных недостатков?» Ваше Величество, мне ли судить о людях? Когда спрашивают, отвечай. Язык мой немеет, уста замирают. Разве я смею? Я в султанском дворце перед светлейшей султаншей. О султане мы не говорим. Можешь не говорить и обо мне. Сама знаю себя достаточно. А о других? Видел ли ты людей, лишенных недостатков? Не приходилось? Жизнь ведь так страшна. Так что же мешает тебе взять всех этих Ибрагимов? Гасан замер в поклоне. Как будет велено, Ваше Величество? Теперь иди, а я позабочусь о вашей одежде и обо всем остальном. Снова должна была просить у султана и новых янычар, и новую одежду для них, и польского посла для себя на время, может, и неопределенное. Сулейман был поражен чутьем Хурем. Ты хочешь задержать королевского посла? Не пускать его мне на глаза? Да. Я прошу его для себя. Ты знаешь о моем намерении идти на венгерского короля? Об этом знают все подметальщики стамбульских базаров. Но если я не приму сразу польского посла, все подумают, что я хочу идти не на Венгрию, а на Польшу. И тогда растеряются даже подметальщики стамбульских базаров. Вполне возможно. И это подсказали мне не мои визири, а именно ты, моя Хурем, моя Хасеки. Я не думала об этом. Меня интересовало другое. Но султан уже не слушал ее. Безмерно рад был, что Хасеки становится его мудрой помощницей и в делах державных. Если бы было перед кем похвалиться, немедленно бы сделал это. Но единственный человек, перед которым он раскрывал душу, Ибрагим, был еще далеко от Стамбула. Валиде от такой новости не возрадуется, а проникнется еще большей ненавистью к молодой султанше. Приходилось радоваться одному, без свидетелей, утешаясь только тем, что может доставить радость и Хурем. «Если ты хочешь, мы примем польского посла вдвоем», — сказал султан с несвойственной османам растроганностью. Ты сядешь со мной на золотой трон османов, будешь первой женщиной, прикоснувшейся к этому всемогущественному золоту. И последний? — засмеялась Хурем. А разве может быть иначе? Она поцеловала его упрямые скулы, безжалостные османские скулы подпирающие алчные глаза, загребуще зыркающие на весь свет.